Чехов сказал и то, что не нужно магию на сцене, но разве он знал весь наш замысел? И кто поручится, что, зная все о наших задачах, он бы с нами не согласился? А если бы даже не согласился, разве это так страшно? Ведь в Амхате «Вишневый сад» идет уже тысячи раз, а Чехов был с этим замыслом не согласен. И как хорошо, что на полке есть книга, а в театре спектакль. А потом еще будет второй, и третий, и пятый, и 26-й. И каждый в особенном роде. Театр — живое, подвижное дело. Это чувствуют зрители. А критик — это лучший, тончайший зритель. Или же нет? Ну, а теперь я скажу, что наши спектакли, конечно, плохи. Но не в сравнении с прошлым, а с тем, что будет когда-нибудь. Потому что мы с каждым днем понимаем все больше, что надо работать лучше, чем пока работаем мы. Вот вам и все, что думают на эту тему режиссеры, а не я один, конечно. Сегодня Наталья Петровна ведет себя необычно. Те, кто внимателен к ней, это заметили и встревожены этим. Она сегодня резка, нервно взбудоражена. Тут коренится какая-то тайна. Первое действие Тургеневской пьесы «Месяц в деревне» на этой тайне держится. Потом по капельке она будет раскрываться. Наталья Петровна тревожит новый учитель. Этот учитель гораздо моложе ее. Он совсем еще юный. Она же замужем. Ей 30 лет без малого. Что же случилось? Я видел этот спектакль в хорошем серьезном театре в Варшаве. Там сцена была устроена в зрительном зале, будто маленький цирк, только вместо арены площадка с зеленой травой, настоящей травой. Есть и ручей, и цветы. Стоит вишневое дерево, два замечательных пса выбегают из-за кулис, пьют воду из этого ручейка, лежат себе на траве. Одним словом, кусочек дворянской усадьбы. Стоят плетеные кресла, подушки валяются и так далее. Приятно смотреть и на эту площадку с травой, и на зрителей, тесно сидящих вокруг. Вечер и вправду хороший. Актеры играют прекрасно, зрители много смеются. Я смотрел на актеров, а кроме них на двух молодых людей, сидевших в первом ряду. Они замечательно улыбались, глядя на сцену. Восторга в них не было. Но эта внимательная полуулыбка была как бы знаком того, что они понимали. Я вслед за ними пытался понять, что тут за тема. Но вынес, пожалуй, лишь вот что – усадьба. Тихо, спокойно. Дворянское баловство. Впрочем, с оттенком лирики, даже грусти, ибо все же Наталья Петровна влюбляется в парня, которого любит и Верочка, ее молодая воспитанница. Момент легкой драмы. Приехав в Москву, я перелистал Станиславского и нашел то место, где речь идет про «Месяц в деревне». Привыкнув к оранжерейной жизни, Наталья Петровна тянется к простым и естественным чувствам, к природе. И далее много о тонкой любовной канве, которую так мастерски умеет плести Тургенев. И тогда я подумала, что если эта тема, если так можно выразиться, не из расходованных чувств? Женщине 30, мужа она не любит. Да и раньше, когда выходила замуж, любви, должно быть, не было. Впрочем, конечно, об этом предмете разные могут быть толки. Возможно, и была любовь. Но и тогда, вероятно, все было тихо, спокойно, заведомо ясно и скучно. Но, повторяю, и это тоже может быть любовь. А потом прошли годы, скоро какой-то рубеж 30-летия, и уже начинает